Стивен достал еще один такой же экземпляр и передал Хелен. Когда они открыли сценарий, Стивен добавил: «Это научно-фантастический боевик, над которым вместе со мной работает Paramount Pictures, с производственным бюджетом более 150 миллионов долларов, я также буду его продюсером, и в настоящее время он находится в стадии подготовки, а съемки планируется начать в начале апреля, чтобы выйти летом 2009 года». При его словах Мэтью ничего не сказал, а просто пролистал сценарий, мысленно подумав, что если съемки начнутся в апреле, то это может пересечься со съемками фильма «Форсаж 4». После согласования между Скаданца и Walt Disney фильм «Форсаж 4» выйдет на экраны в июле 2009 года. Первоначально компания Walt Disney хотела назначить выход фильма на начало лета, но майские выходные очень многолюдны, и график производства оказался немного напряженным. Он берет на себя как главную роль в «Форсаже 4», так и часть работы над «Сумерками», и это, конечно, не самое подходящее время, чтобы заняться тем, о чем Стивен говорил. «Стивен», — спросил Мэтью, приподняв бровь после прочтения дюжины страниц сценария. «Это Гэри Йоэ, да, он основан на линии игрушек от Хасбро». Стивен, увидев вопрос Мэтью, пояснил, а затем просто продолжил. «Многие с детства играют с франшизой Гэри Йоэ и хорошо знакомы с их комиксами и мультфильмами». Хелен посмотрела на Мэтью, она знала, что он любит трансформеров и, вероятно, питает особую симпатию к серии Гэри Йоэ от той же компании. Но Мэтью ничего не сказал и продолжил читать сценарий. Стивен добавляет: «До появления кукол Гэри Йоэ мальчики никогда не играли с куклами типа Барби, но каждый мальчик хотел иметь куклу героя боевика. Эта линия кукол привлекла к себе всемирную базу поклонников и стала самой успешной линией игрушек в мире в 1980 ХГГ. Затем Хасбро в партнерстве с Marvel Comics запустила серию комиксов Гэри Йоэ, которая также была связана с трансформерами». Он заявил: «Эта серия не менее влиятельна, чем трансформеры». Хелен взяла сценарий и потрясла им. «Стиль написания не похож на тебя». «Я не писал сценарий», — Стивен сказал с улыбкой. «Сценарий написал Стюарт Битти, который работал с вами». Мэтью кивнул. «Один из ведущих сценариев трилогии «Пираты Карибского моря». Да, Стивен был в хорошем расположении духа. Кто бы мог подумать, что ему когда-нибудь придется лично просить Мэтью, когда он был всего лишь второстепенным актером под его контролем и манипуляциями во время съемок фильмов «Мумия возвращается» и «Царь скорпионов». Но Стивен уже 4 года находится в неопределенности, он уже не тот режиссер, каким был в расцвете сил. «Мы со Стюартом договорились, что экранизация удовлетворит ожидания преданных фанатов, но при этом фильм понравится аудитории, совершенно незнакомой с Гэри Йоэ». Стивен знал, как удовлетворить обе аудитории, сказав: «Мы остались верны характерным личностям солдат Гэри Йоэ и добавили больше сюжетных деталей и предыстории, чтобы сделать фильм более полным, в дополнение к вдохновению от комиксов и мультфильмов». Мэтью быстро пролистал сценарий и в конце сказал: «Стивен, когда я озвучивал Мегатрона, Майкл Бэй сказал мне, что Paramount хочет поместить трансформеров и Гэри Йоэ в один киномир, будут ли эти два фильма взаимодействовать?» «Верно», — начал Стивен со смехом. «Такие планы есть, но в этом проекте трансформеров не будет». Зная, что сейчас он не в одной лиге с Мэтью, он подумал и добавил: «Ты любишь трансформеров, и в будущем, если эти два проекта будут связаны, ты мог бы снова озвучить Мегатрона». Это звучало заманчиво, но Мэтью знал, что планы студии остались на бумаге и, вероятно, останутся на бумаге еще десятилетия. Стивен увидел, что Мэтью закрыл сценарий, и сказал: «Нет никого лучше тебя на роль Дьюка, мощного солдата с абсолютными лидерскими качествами, и мы со Стюартом Битти задумали эту роль, имея в виду тебя». Мэтью отложил сценарий, посмотрел в сторону Хелены, когда она ничего не сказала, ответил: «Стивен, есть пара вещей, о которых я хотел бы поговорить». «Говори». Стивен был готов. «Во-первых, есть вопрос о расписании». Мэтью бесстрастно говорил: «Если мы начнем снимать в апреле, это столкнется с моими съемками «Форсажа 4». Стивен даже не задумался об этом. «Мы найдем способ все скорректировать. Актерский состав фильма будет окончательно определен после Нового года, и причина, по которой он перенес съемки на апрель, заключается в том, чтобы дать всем членам основного состава достаточно времени для прохождения необходимой военной подготовки». Конечно, он не включил в этот список Мэтью, который, как известно всем, Кто в курсе, время от времени ходит в стрелковый клуб, чтобы попрактиковаться с оружием. Стивен – это групповая сцена, если быть точным, с Гьюком в роли ведущего, не особенно заметного, и закадычным другом, который призван быть смешным, а мне не нравится такой стиль персонажа. Стивен слегка нахмурился. Спецназ ГАИ. Йоэ изначально представлял собой огромный рой кукол. Мэтью не стал ходить вокруг да около. Я заинтересован, но главная мужская роль должна быть добавлена, чтобы выделить абсолютного протагониста, а не ведущего из группы основных персонажей. Это. Стивен уже показал смущенный взгляд. Потребует переписать сценарий. Мэтью, независимо от других ролей, определенно хотел бы быть уверенным, что он будет в фильме первым, если он будет сниматься в нем. В сценарии в его нынешнем виде главная мужская роль недостаточно заметна. Хелен должным образом взяла на себя ответственность. Мэтью высказывает хорошую мысль. Она посмотрела на Стивена. Я уверена, что вы не хотели, чтобы Мэтью был менее заметным из многих ведущих актеров, когда вы назначали его на эту роль. Она предложила вернуть сценарий Стивену. Этот сценарий и эта роль не соответствуют нише моего клиента. Мэтью тоже вернул сценарий. Обстановка персонажа имеет решающее значение для успеха актера. Стивен отложил оба сценария и сказал: «Это не то, что я могу решить один, я вернусь в Paramount Pictures и мы поговорим об этом позже». Затем он покинул агентство «Ангел». Мэтью рассматривал этот проект только в том случае, если сценарии и персонажи будут соответствовать его требованиям. «Ты просишь гораздо больше, чем просто переписать сценарий», — сказала Хелен. «Ты ведь тоже читала сценарий». Мэтью развел руками, выглядя невинно. «Ты думаешь, роль Юка выделяется? Кто-то поверил бы ему как персонажу первого плана». Хелен кивнула. «Это большая проблема, что исполнитель главной роли не выделяется, но эта проблема не только Paramount Pictures, это проблема Hasbro». Мэтью сказал в ее тоне. «Давай дождемся результатов их переговоров, у нас нет недостатка в сделках. Я буду следить за Стивеном и дам знать, если будет что-то новое». Хелен закончила и сменила тему. «У фильма «Я, легенда» скоро второй премьерный уикенд, а в эти выходные выходит фильм «Чужие против хищника». «Реквием», режиссером которого стал твой старый знакомый Фрэнсис Лоуренс. «Я присмотрю за этим фильмом», — непринужденно ответил Мэтью. Он никогда не думал, что такой фильм, как «Чужие против хищника», «Реквием» может угрожать «Я, легенда», даже если он выходит на первой неделе. Фильм «Я, легенда» продолжал оставаться хитом в течение недели, собрав 13.1 млн, 13.5 млн, 10.22 млн и 9.51 млн за 4 дня недели, в результате чего его кассовые сборы в Северной Америке составили 162.13 млн. Неудивительно, что после второго уикенда фильм будет на пути к достижению отметки в 200 миллионов долларов в североамериканском прокате. Начиная с этих выходных, «Я, легенда» выходит на многих зарубежных рынках, включая Латинскую Америку, Европу, Австралию и Юго-Восточную Азию, а это редкий случай, когда крупный коммерческий фильм плохо идет за рубежом. Ожидается, что «Я, легенда» соберет в мировом прокате более 700 миллионов долларов США, а в выходные перед Рождеством состоялась грандиозная премьера фильма «Чужие против хищника» – «Реквием», глава 605. По окончании премьеры фильма «Чужие против хищника», «Реквием» Фрэнсис Лоуренс и Пола Паттон вышли из кинотеатра рука об руку, и тут же перед машиной их настигла волна репортеров. На краткий миг, когда звук нажимаемого в унисон затвора и мигающих ламп стал ярким, как день, они словно стали центром мира. Это ощущение настолько понравилось Фрэнсису, что он не собирался сразу же уходить, а стоял, чтобы ответить на несколько вопросов, заданных прессой. Пола улыбнулась в ответ, выглядя особенно счастливо, и с того момента, как она прошла по красной дорожке на премьеру, она чувствовала, что о ней заговорит весь Голливуд, по крайней мере, в эти выходные. Как думаете, какая вещь более страшная? Это угроза, которая происходит за десятки миллионов миль от вас, или большая война, происходящая на пороге? Очевидно, мы все согласны, что пора перевести хищника и чужого в режим обычной жизни. И очень важно, чтобы хотя бы из одного фильма вы не увидели похожий сюжет, где вы обнаружите, что нет такого понятия, как безопасная зона, даже если это ваш собственный задний двор. Фрэнсис в превосходном настроении говорит немного больше, чем следует. Эти ужасные существа буквально на улице перед нами, Так что вся история становится могла бы произойти где угодно в Америке. Это был город, который был красив и выглядел немного знакомым, но внезапно стал центральной сценой эпической войны, а вместе с ней и кровавой бойни, о которой, возможно, никогда не узнают. Затем многие журналисты задавали вопросы о «Чужие против хищника», «Реквием», на которые Фрэнсис ответил с некоторой гордостью, после чего сел в машину и уехал. Сидя в машине, он думал о том, как репортеры охотно расспрашивали о фильме, и был самодоволен. Большая часть этого фильма появилась благодаря его идее. Он был любим фанатами фильма с самого начала предрелизной кампании. От внешнего вида до характеристик, включая концепцию дизайна, все, что касалось «Чужие против хищника», «Реквием», было подвергнуто барьеру безопасности со стороны актерского состава и компании 20th Century Fox, и все, кто был вовлечен в процесс, должны были оставаться на высоте, пока фильм не вышел в прокат, чтобы удивить зрителей. Он создал чужого как инопланетянина, вылупившегося в теле хищника и перенявшего некоторые черты характера и черты носителя, примерно 80% чужого и 20% хищника. У окончательного чужого жесткая внешняя структура, кислотная кровь, хвост как у скорпиона и скрытый рот. У хищника дополнительная челюсть и ужасающе длинные волосы. Что еще важнее, ДНК, полученная чужим от хищника, изменила способ размножения чужого, отказавшись от традиционной для расы системы королевы, откладывать яйца, проникать в тело хозяина через лицо и прорывать грудь хозяина. Он изобрел более агрессивную и эффективную репродуктивную систему. Думая об этом, Фрэнсис не мог удержаться от мысли, что, хотя он не был создателем чужого, он дал чужому новую жизнь. Возможно, много лет спустя, когда будут упоминать отца чужого, речь пойдет не только о Ридли Скотте, но и о Фрэнсисе Лоуренсе. Машина проехала перед огромным рекламным щитом. Фрэнсис посмотрел в окно и увидел рекламный щит, рекламирующий фильм «Я, легенда» с Мэтью Хорнером, идущим по разрушенным улицам Нью-Йорка с собакой. Он необъяснимо улыбнулся слегка насмешливой улыбкой, «Чужие против хищника», «Реквием», возможно, и не смог конкурировать с «Я, легенда» по кассовым сборам, но он ни в коем случае не был таким мелким фильмом, как те, в которых снимался Мэтью. Он придал своему проекту о монстрах глубину, которой у него никогда не было. Когда он только готовил этот фильм, он постоянно думал о том, как обычно реагируют люди, когда сталкиваются с самыми экстремальными обстоятельствами. Он изучал материал, от ураганов до пожаров, и наблюдал, как обычные люди, включая пожарных, полицейских и учителей, становились героями во время катастроф, поэтому он дал фильму еще одну тему, помимо боев с монстрами, желая исследовать степень и масштаб через эту историю, как бы люди защищали свои семьи, за кого они будут сражаться или умирать. Возможно, будущие хищники также будут носить клеймо Фрэнсиса Лоуренса, пробормотал он мысленно, поскольку «Чужие против хищника», «Реквием» открывается в Северной Америке как новый фильм. Исследовательские компании, чей основной бизнес – статистика и продажа данных, уже принюхиваются. Перед премьерным кинотеатром Говард Рашфорд прыгал от фаната к фанату, как передовой исследователь рынка CinemaScore, постоянно спрашивая зрителей, которые только что посмотрели «Чужой против железнорожденного 2», что они думают о фильме и как его оценили. Каждый, кто смог попасть на премьеру, несомненно, является фанатом «Чужого» или «Хищника», и эти люди, естественно, будут оценивать фильм несколько выше, чем обычные зрители. «Если бы вы оценивали», – спросил он у мужчины средних лет, которому было около 40. «Какую оценку вы бы поставили фильму?» Мужчина без колебаний ответил: «С». «Нет, С». Он добавил: «Это худший фильм о чужих и хищнике, который я когда-либо видел». Мужчина средних лет ушел, не оглядываясь назад, похоже, не впечатленный только что увиденным фильмом. Затем Говард подошел к другому парню. Парень был спокоен. Фильм разочаровал. «Чужой не похож на чужого, хищник не похож на хищника, я не хочу ставить ему оценку». Фильма вообще не должно было быть. Сказав это, он даже не попросил небольшой подарок за ответы на вопросы и ушел, покачивая головой. Говард бросил взгляд на него. Насколько разочарованным должен быть фильм, чтобы даже не потрудиться поставить ему оценку? Затем он спросил о других, ни один из которых не оценил фильм выше C+. Выслушав многих поклонников, Говард в целом кое-что понимает. Бывают моменты, когда некоторым режиссерам просто нравится самодовольно нарушать определенные согласованные правила жанра, глупый выбор, который может просто уничтожить киноиндустрию. Неподалеку, на другой стороне, несколько журналистов из развлекательной прессы также по ходу дела брали интервью у зрителей. Репортер из Тхехолывад-репортер догнал достойного вида поклонника кино в очках. Мужчина, у которого были седые волосы, не мог скрыть своей любви к «Чужому», говоря в камеру: «Я первый раз посмотрел фильм «Чужой» в 1979 году и влюбился в этого монстра. Я видел все четыре фильма и предыдущий «Чужой против хищника», и это, без сомнения, худший из всех фильмов о «Чужом». Фильм был просто ужасен». Он сразу же покачал головой. Возможно, у него был начинающий режиссер, который знал, что его базовых навыков не хватает, и надеялся пробиться с помощью спецэффектов и широкого спектра, но не глубоких персонажей, в результате чего получился фильм с глупыми проблемами, не говоря уже о путанице в постановках, и даже о чем на самом деле должна была быть история, которую невозможно было понять. В нескольких метрах от него другой фанат также громко выражал свое недовольство в микрофон репортера. Прискорбно, что плохой сиквел портит классику. Одна из вещей, о которой я сожалею на протяжении многих лет, это просмотр «Терминатора 3», ужасный опыт просмотра, который я безуспешно пытаюсь стереть из своей памяти. Оказывается, еще более прискорбно, когда плохой фильм портит две классики за один присест. Он не мог не сказать: их дерьмовый режиссер испортил две классики, «Чужого» и «Хищника», за один присест. Неужели нельзя было найти более надежного человека? Когда наступила ночь и поклонники премьеры разошлись, а журналисты и некоторые другие люди, собравшиеся перед театром, ушли, Говард собрал свою анкету и вместе с коллегами отправился на автостоянку. «Как идут рейтинги с вашей стороны?» – спросил Говард по пути. «Не стоит об этом говорить». Коллега-женщина пожала плечами. «Фильм, вероятно, убог, даже фанаты не поставили ему оценку С или выше. Насколько плохим должен быть режиссер, чтобы снять такой посредственный фильм с двумя классическими киногероями?» Затем другой парень сказал: «Я опросил менее 30 человек и средняя оценка С. С моей стороны все примерно так же», — Говард с уверенностью заявил. «Самое большое открытие недели, вероятно, провалится». Глава 606. В субботу утром, посетив мероприятие на сайте ТМЗ, Мэтью сосредоточился исключительно на «Чужие против хищника. Реквием». Отзывы о фильме ошеломляюще плохие. 12-процентный свежий рейтинг на Rotten Tomatoes и отзывы типа «Фильм отстой, вы даже не поймете, зачем пошли его смотреть» и «Вялый боевик, похожий на компьютерную игру». Рецензии были начального уровня, а язвительный сарказм отзывов заставил Мэтью почувствовать, что критики по-прежнему относятся к нему хорошо. Но не имело бы значения, если бы это было просто плохое признание критиков и низкий рейтинг Rotten Tomatoes. В конце концов, нередко фильм хорошо продается в прокате, когда рейтинг Rotten Tomatoes, как ни странно, отстойный. У фильма плохие зрительские отзывы. В редакторской комнате Илона поставила перед Мэтью чашку кофе и сказала: «Тебе очень повезло, что легенде удалось избежать великолепного Фрэнсиса Лоуренса». Мэтью непринужденно ответил: «Это не обязательно так, возможно, он бы срежиссировал «Я, легенда», и это могло бы сработать». «Чужие против хищника», «Реквием» были лишь средненьким предприятием, и Фрэнсис имел некоторое влияние на производство, но в таком большом первоклассном фильме, как «Я, легенда», он всего лишь режиссер на съемках, и когда рядом Голдсман, у него не так много места, чтобы выступать со своими идеями. Илона не могла удержаться от смеха. «В любом случае, он не так хорош, как Гильермо дель Торо, это правда». Мэтью кивнул в знак согласия, а затем добавил: «Плохое признание критиков – ничто, плохое признание зрителей – безнадежно». Илона была согласна. «Я получила копию данных опроса CinemaScore, и что я могу сказать? Все катастрофично. Зрители кинотеатров даже не удосужились поставить фильму «Б», максимум, что они ему дали, это «С», большинство из них поставили ему «Д», так что можно сказать, что зрители стали нетерпимы к фильму». В этот момент она не могла не покачать головой. За вчерашний день фильм собрал чуть более 3,3 миллиона долларов, что не составляет и доли того, что собрал «Я, легенда». Эти два фильма даже отдаленно нельзя сравнивать, как по кассовым сборам, так и по признанию зрителей. «Чужие против хищника», «Реквием» не идет ни в какое сравнение с «Я, легенда». Даже такой типичный «Б-фильм», как «Мой домашний динозавр», который открылся в те же выходные, собирает кассу быстрее, чем «Чужие против хищника». Реквием. Выходные только что прошли, и большое количество фанатов «Чужого» и фанатов «Хищника» собрались под зданием Центуры City Fox, держа в руках таблички и устраивая акции протеста с надписью «Не позволяйте «Чужому» и «Хищнику» больше драться, мы не можем этого терпеть». Были даже экстремальные фанаты «Чужого» и «Хищника», которые подожгли портрет режиссера Фрэнсиса Лоуренса. Джим Яннопулос, президент компании 20th Century Fox Films, стоял у окна своего офиса и наблюдал за всем, что происходило перед зданием Fox. «Джон Дэвис», — сказал он, повысив голос, не оборачиваясь, продюсеру фильма, стоявшему сзади. «Вы видели последние данные по кассовым сборам?» Человек сзади, которого звали Джон, нервно вытер пот со лба. «Да», — Джим обернулся. «Всего 9,1 миллиона долларов в прокате за первые выходные. Что вы думаете?» Не дожидаясь ответа, он сказал строгим голосом. «60 миллионов долларов на производственные расходы и 35 миллионов долларов на рекламу, и это то, что вы мне даете». Джон не ожидал, что кассовые сборы окажутся настолько плохими с двумя самыми известными монстрами Голливуда, «Чужим» и «Хищником», в главной роли. «Вы рекомендовали Фрэнсиса Лоуренса и предложили дать ему немного власти». Джим прекрасно понимал, что кто-то должен нести ответственность за такой провал. «Джон, отмените третью часть «Чужого против хищника». «Хорошо», — Джон кивнул. Джим продолжил. «Все проекты 20th Century Fox не должны больше использовать Фрэнсиса Лоуренса в качестве режиссера». «Хорошо», — Джон снова кивнул. «На самом деле, Джиму не нужно это говорить, никто бы просто не стал снова использовать Фрэнсиса в качестве режиссера». Тон Джима слегка смягчился. «Вы сами представите отчет совету директоров». Джон кивнул. Он был первым продюсером фильма, и он же форсировал вопрос об использовании Фрэнсиса в качестве режиссера. От ответственности нельзя было уклоняться. Он вышел из кабинета Джима и покачал головой, виня во всем только то, что смотрел сквозь пальцы на Фрэнсиса. «С началом новой недели судьба многих дебютов прошлых выходных предрешена, а режиссеры и исполнители главных ролей некоторых из этих фильмов не будут иметь будущего в Голливуде. Фрэнсис Лоуренс и Пола Паттон, безусловно, входят в их число». Фильм «Чужие против хищника». «Реквием» за три дня прошел более чем в 2800 кинотеатрах Северной Америки, но собрал всего 9,1 миллиона долларов, заняв шестое место в последнем рейтинге кассовых сборов Северной Америки. Не говоря уже о сравнении с «Я, легенда», даже такой типичный фильм, как «Джуна», опережает его. Напротив, фильм «Мэтью Я, легенда» продолжил красть шоу в прошедшие выходные, собрав за три дня 49,5 миллион долларов и продолжая возглавлять североамериканский бокс-офис. На втором месте оказался фильм «Элвин и Бурундуки» с 21,08 миллион долларов, а на третьем – «Война Чарли Уилсона» с Томом Хэнксом и Джулией Робертс в главных ролях, чуть менее 12 миллионов долларов. Четвертое и пятое места заняли «Джуна» и «Мой домашний динозавр» соответственно, оба фильма собрали чуть менее 10 миллионов долларов. Фильм «Я, легенда» лидировал на рынке и был явно доминирующим фильмом. Через две недели после выхода на экраны фильм превысил отметку в 200 миллионов долларов в североамериканском прокате и собрал 211,63 миллиона долларов, приблизившись к отметке в 300 миллионов долларов. В то же время фильм «Я, легенда» провел первые выходные более чем на 50 зарубежных рынках и, подкрепленный взрывом североамериканского проката, также успешно продвигается за рубежом, приблизившись к отметке в 100 миллионов долларов всего за несколько дней. Мировые кассовые сборы фильма «Я, легенда» уже сейчас превышают 300 миллионов долларов и являются самым большим прорывным хитом праздничного сезона. Нет никаких сомнений в том, что «Я, легенда» находится на пути к успеху, в то время как «Чужие против хищника». «Реквием» падает с обрыва по прямой. В начале новой недели средний процент выхода фильма «Чужие против хищника». «Реквием» мгновенно упал до менее чем 5%, при этом многие кинотеатры с меньшим количеством кинозалов даже запланировали только один показ в день утром, когда аудитория находится на самом низком уровне. CinemaSory также опубликовала еще один публичный прогноз, согласно которому «Я, легенда» достигнет 350 миллионов в североамериканском прокате, а «Чужие против хищника». «Реквием» получит не более 30 миллионов. Провал фильма «Чужие против хищника». «Реквием» станет крахом для всех, от режиссера до исполнителя главной роли, а также повлияет на дальнейшее развитие компании 20th Century Fox двух франшиз о монстрах. Между тем, от провала пострадали и некоторые, казалось бы, не связанные между собой компании. Мэтью получил сообщение от Зака Снайдера, когда пришел на рождественскую вечеринку Warner Bros. Зак планировал «Хранители», и Warner Bros. Несколько раз говорила с ним о целесообразности битвы Бэтмена с Суперменом, но провал фильма «Чужие против хищника». «Реквием» сразу же оттолкнул Warner Bros. От этой идеи, посчитав, что риск сражения двух классических персонажей на экране слишком велик. Услышав это, Мэтью ничего не сказал, лишь втайне вздохнул, что Warner Bros. Упустила возможность. Возможно, после выхода фильма «Железный человек» Warner Bros. Изменит свое мнение. Мэтью много общался с руководителями Warner Bros., которые также имеют амбициозные цели и выдающиеся способности, а также такого блестящего продюсера, как Чарльз Роуэн, но всегда принимают решения, которые кричат о глупости. Однако по сей день Warner Bros. Является самой успешной студией в Голливуде. С такой позицией, интересно, как долго они смогут ее удерживать. По словам Голдсмана, руководство Warner Bros. Иногда слишком недоверчиво к продюсерам и режиссерам, с которыми они работают, и слишком любит вмешиваться непосредственно в производство фильмов. Хотя Мэтью не имеет высшего образования, он знает, что баланс сил – это искусство, и если им не овладеть должным образом, результаты часто могут быть ужасными. 2007 год подходит к концу, 2008 год уже не за горами. В тот момент, когда Мэтью сел в личный самолет Дэвида Эллисона и отправился в Лондон, в Голливуде уже царил хаос, поскольку неизбежно началась забастовка сценаристов. Как и предсказывала Хелен, после истечения срока действия соглашений с профсоюзами актеров и режиссеров, не дожидаясь, пока эти два профсоюза начнут забастовку, профсоюз продюсеров заключил новое, взаимоприемлемое соглашение о разделе выгод, в то время как аналогичное требование профсоюза сценаристов было без колебаний отвергнуто. В результате Восточный союз писателей и Западный союз писателей разослали своим членам электронные письма с призывом к забастовке. С 1988 года в Голливуде вновь произошла крупная забастовка сценаристов. Последствия забастовки сценаристов были очевидны, так как многие проекты пришлось остановить, а такие первоклассные проекты, как «Ангелы и демоны», «Квант милосердия», «Хроники Нарнии 2», «Хоббит» и «Приключения Тинтина», находившиеся в разработке, временно прекратили свое существование. Две съемочные группы на стороне Мэтью закончили свои сценарии, но в большей или меньшей степени пострадали. Поскольку Рождество и Новый год все равно приближались, он и Дэвид просто дали двум съемочным группам длительные каникулы, и вся работа была отложена до Нового года. Они с Дэвидом прибыли в Лондон, готовые к просмотру шоу «Victoria Secret Street». Однако перед тем, как отправиться туда, Мэтью связался с Эммой Уотсон. Глава 607. Покинув Лондон на машине, Мэтью ненадолго засыпает и просыпается в Бакингемшире, вскоре после прибытия в Эвершитс, на студии Пеннивот, важной базе британской киноиндустрии. Когда-то давно он снимал здесь фильмы, но в последние годы ему не доводилось здесь бывать. Начиная с «Гарри Поттера и философского камня» и заканчивая нынешним «Гарри Поттером и принцем полукровкой», Пеннивот Студиас была основным местом съемок серии фильмов о Гарри Поттере. Позвонив перед приездом Дэвиду Хейману и Эмми Уотсон, Мэтью смог легко попасть на студию, расспросить персонал и узнать, где находится съемочная площадка «Гарри Поттера», и найти ее. В огромной студии Мэтью встретился с Дэвидом Хейманом. «Наконец-то ты здесь!» Дэвид тепло встретил Мэтью у дверей студии, обнял его и сказал: «Тепло видеть старого друга из Лос-Анджелеса в ужасную лондонскую погоду в декабре. Внутрь, пожалуйста!» Дэвид повел его за собой. Войдя в дверь студии, Мэтью увидел, что на временных декорациях перед ним идет работа, настраивается свет. Когда они дошли до внешней стороны съемочной площадки, Дэвид остановился, и Мэтью встал рядом с ним. «В Лос-Анджелесе проходит забастовка», — спросил Мэтью небрежно. «Это влияет на вас?» — Дэвид покачал головой. «Небольшая проблема. Сценарист Стивен на время покинул проект, но последние два фильма написала Джоанна, так что ничего страшного». Он спрашивает: «А что насчет тебя?» Мэтью сразу ответил: «Я устроил обеим съемочным группам долгие каникулы, но мне хотелось бы, чтобы все закончилось раньше». Дэвид, известный продюсер в индустрии и сам член Альянса продюсеров, был гораздо лучше информирован, чем Мэтью. Будет трудно закончить эту забастовку в ближайшее время. Мэтью кивнул. Я слышал, что Золотой Глобус закрыли. Он пожал плечами. Оскар тоже может быть под угрозой. Кстати, если говорить об Оскаре, перешел к вопросу Дэвид. Я слышал, что Warner Brothers выдвинули тебя в номинации Оскар за лучшую мужскую роль. Да, за роль в «Я, легенда». Большинство актеров борются за Оскар ради прибыли после славы. Теперь он хочет славы и прибыли. Нет необходимости проходить через мутную воду Оскара. Дэвид добавил. Первоначально мы с Warner Brothers были заинтересованы в приглашении Гильермо Дель Торо в качестве режиссера «Принца полукровки», но, к сожалению, Гильермо Дель Торо отказался. Я слышал, как он говорил об этом. Мэтью слышал, как Гильермо Дель Торо упоминал об этом уже давно. Кажется, у него на подходе были фильм ужасов и фильм по комиксам, так что, думаю, у него был напряженный график. Если бы он не забрал «Я, легенда» на полпути, Гильермо Дель Торо работал бы над «Хеллбоем 2», он добавляет. И я думаю, Гильермо сомневался, серия фильмов по Гарри Поттеру приобретает все больше и больше поклонников, и он получит порчу за то, что сделает фильм плохим. Да, Дэвид кивает. Дэвид Йейтс получил много шума за последний фильм. Почти каждый раз, когда мы начинаем работу над новым фильмом о Гарри Поттере, все, о чем нам приходится говорить, это продолжительность фильма, а потом у нас начинаются встречи и совещания. Нам пришлось избавиться от большинства побочных историй и серьезно заняться основной. Мэтью понимает и говорит, даже когда вы правильно излагаете историю, все равно остается много критики. Да, Дэвид вздохнул. Чем больше становилась серия, тем сложнее было снимать фильм, потому что у оригинального романа сотни миллионов читателей, и съемочной группе приходилось иметь дело со всей критикой со стороны этих читателей, а адаптация книги в сотни страниц в двухчасовой фильм должна была быть компромиссом, и съемочная группа не могла вместить весь роман в фильм. Это создало область критики со стороны зрителей, потому что, какие бы отрывки мы ни убрали, всегда найдутся читатели, которые будут возмущены. Надо будет как-нибудь обратиться к вам за опытом в этой области. Мэтью серьезен. У меня есть роман-бестселлер, который адаптируют для фильма. Мэтью уже некоторое время разговаривал с Дэвидом, когда увидел, как со съемочной площадки выбегает девушка в черной магической мантии. «Привет, Мэтью». Эмма Уотсон поприветствовала его. «Привет, Эмма». Мэтью ответил улыбкой. Дэвид посмотрел на Мэтью, затем на Эмму и нашел предлог, чтобы уйти. Проводив Дэвида взглядом, Мэтью посмотрел на Эмму и сказал, «Выглядишь потрясающе». Эмма улыбнулась, обернулась к своему агенту, который следовал за ней, и сказала Мэтью, «Я сниму грим, подожди меня». Прошло полчаса, прежде чем Эмма вернулась, ее черная магическая мантия исчезла, сменившись парой джинсов и курткой с меховым воротником, превратившись из Гермионы Грейнджер в обычную соседскую девочку-подростка. «Пойдем». Она взяла Мэтью за руку и повела за собой. «Я только что разговаривала по телефону со своей семьей, я могу поужинать в ресторане». Она повернула голову к нему и спросила, «Что ты хочешь поесть?» Мэтью ответил, «Я помню хороший бразильский ресторан недалеко от студии, он еще открыт». Пока они шли, Эмма скривила уголок рта. «Ты имеешь в виду тот ужасный бразильский ресторан?» «Нет». Мэтью притворно нахмурился. «Я помню, что там было очень вкусно». Выходя из студии, Эмма махнула рукой. «У тебя проблемы со вкусом». Мэтью был невозмутим. «Ты угощаешь, ты и выбирай место». Эмма вызвала аккумуляторную машину и поднялась вместе с Мэтью. Когда аккумуляторная машина завелась, она сказала, «В прошлый раз в Женеве ты сказал, что тебе нравится французская кухня». «Конечно». Мэтью кивнул головой в знак согласия. Они вдвоем доехали на аккумуляторной машине до входа в производственный цех, пересели в машину Мэтью и через 10 минут приехали в ресторан. «Что привело тебя в Лондон?» — с любопытством спросила Эмма, садясь за стол. Мэтью неожиданно ответил. «Я приехал, чтобы увидеть тебя. Ты?» — Эмма выглядела недоверчиво. «Ты пришел ко мне, кто бы мог в это поверить?» Она пристально смотрела на него. «Ты здесь из-за того, что BBC назвала тебя самой удачливой голливудской звездой 2007 года?» «Да, Мэтью даже не знал». Эмма удивилась. «Ты не знал?» Мэтью кивнул. Эмма сказала просто. «Примерно 3 дня назад на BBC была передача, в которой подводились итоги голливудских фильмов этого года, и поскольку все 3 фильма, в которых ты снимался, хорошо продавались в прокате, в передаче сказали, что ты самая удачливая звезда». Мэтью понял и небрежно спросил. Если есть самые удачливые звезды, есть и самые-самые неудачливые звезды, Эмма кивнула. Да, она улыбнулась. Пара Тома Круза и Николь Кидман, вот те, кто получает такое почетное звание. Официант принес их заказы, а когда он ушел, Эмма подцепила вилкой кусочек нарезанной кубиками курицы и добавила. Угадай, почему это так? Мэтью немного слышал об этих двоих и после раздумья сказал. Я помню, что у Тома Круза и Николь Кидман в этом году выходят новые фильмы. У Николь – коммерческий хит вроде «Золотого компаса», а у Тома Круза – инди-фильм, не помню, как он называется. «Львы для ягнят», напомнила Эмма. Мэтью кивнул. У обоих фильмы, которые оказались в слабых сторонах друг друга, с предсказуемым результатом. Правильный ответ. Эмма снова улыбнулась. Новый фильм Тома Круза идет в кинотеатрах Северной Америки уже 2 месяца и собрал в прокате всего 14,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем за последние 24 года. А сарафанное радио удивительно паршиво. Николь Кидман, как известно Мэтью, потерпела еще худший провал. Казалось бы, магический шедевр, почти 200 миллионов долларов инвестиций и бестселлер в качестве поддержки, но «Золотой компас» просто потерял все, верно, прямо сказал Мэтью. Просто напоминаю, что после окончания серии о Гарри Поттере, не уходи в жанр, который тебе не подходит, как ты. Эмма пристально смотрела на него. Мэтью коротко рассмеялся. Я не могу быть великим актером, поэтому даже не пытался. Эмма серьезно ответила. Я поняла, спасибо, Мэтью. Не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, она спросила. Ты так и не сказал мне, что ты делаешь в Лондоне. Я буду честен. Мэтью ответил в притворно беспомощной манере. Чтобы посмотреть шоу «Витстериассет Срит» в этом году. Глава 608. Зимняя погода в Лондоне была ужасной. Моросящий дождь и снег сопровождали ночные сумерки, но ничто из этого не могло заглушить энтузиазма толпы, и к тому времени, когда Мэтью и Дэвид Эллисон прибыли в Сомерсет-хаус, там уже кипела жизнь. Бесчисленные люди выстроились в очередь под дождем и снегом в ожидании возможности попасть на временную площадку для Витстериассет Срит. Мэтью и Дэвид получили билеты высшего класса и прошли по специальной VIP-дорожке к огромному временному подиумному шатру, установленному на площади Сомерсет Хаус, где сотрудник службы безопасности проверил их приглашение, после чего другой сотрудник провел их в зал. У обоих были места в первом ряду. «Ты был вчера с Эммой Уотсон?» – спросил Дэвид. Мэтью кивнул. «Ужинал с ней». Дэвид вдруг сказал. «Я помню, что ей было меньше 18. Ты слишком много думаешь». Мэтью ответил нехарактерно раздраженно. «Это дружба, не более». Дэвид не смог удержаться от короткого смеха и нарочито издевательски спросил. «Кто может быть таким дураком? Ты бы завел простую дружбу с прекрасной актрисой?» Мэтью лишь пожал плечами. Они свернули в проход и вошли в первый ряд. И только что нашли 2 места рядом друг с другом, чтобы сесть, как вдруг Мэтью увидел одинокую светловолосую женщину его возраста. Фигура была слишком знакомой, настолько знакомой, что ее можно было сразу узнать. «Дэвид, мне нужно идти», — Мэтью показал глазами. «Подойду и поздороваюсь». Услышав слова Мэтью, Дэвид тоже посмотрел туда. Блондинка была настолько известна, супер-дива североамериканской эстрады в наши дни, что трудно было не узнать ее. Он также слышал кое-что об отношениях Мэтью с этой женщиной, и ему было любопытно взглянуть на нее поближе. Мэтью проигнорировал Дэвида, стоявшего сзади, и прошел прямо. Вероятно, услышав шаги, блондинка повернула голову и посмотрела в его сторону. «Добрый вечер, Бритни!» – поприветствовал Мэтью. Бритни Спирс увидела Мэтью и улыбнулась. «Добрый вечер, Мэтью!» Она странно смотрела на него. «Я не ожидала встретить тебя здесь». Мэтью сел на стул рядом с ней и непринужденно сказал. «Пришел посмотреть шоу с другом». Бритни не поверила этому, она знала, что мужчина, сидящий рядом с ней, уже не тот Мэтью, которого она знала, это один из самых престижных плейбоев Голливуда, даже Леонардо Ди Каприо не мог сравниться с ним. «Просто смотришь шоу?» – спросила Бритни с ухмылкой. Мэтью развел руками. «Разве не для этого я здесь? Ах, еще я приехал в Лондон, чтобы заглянуть к друзьям, Дэвиду Хейману, продюсеру шоу о Гарри Поттере». Бритни снова спросила. «Я слышала, что ты обручился некоторое время назад, почему с тех пор ничего не слышно?» Произошла неожиданная смена ситуации. Мэтью взял на себя инициативу сменить тему. «А я видел на днях в новостях, что ты купила дом в Беверли-Хиллз. Я как-нибудь навещу тебя». «Конечно», — Бритни просто ответила. Можешь приходить в гости в любое время». В этот момент подошла девушка с длинными волосами и цветущим лицом, и Бритни, увидев ее, встала и сказала: «Мэтью, я хотела бы представить тебе друга». Мэтью тоже встал и посмотрел на девушку, которая была на целую голову выше Бритни, одетая в длинное платье с разнообразными фруктовыми принтами, такими как бананы, арбузы и клубника, и со своей милой девичьей внешностью потенциально могла бы стать кумиром подростков в стиле бабблгам. Бритни представила: «Мэтью, это Кэтрин Хадсон, моя подруга, которая изначально была моей бэк-танцовщицей и выпускает свой первый альбом в следующем году». Она представила Мэтью для Кэтрин. «Кэти, это Мэтью Хорнер, ты его знаешь». Мэтью протянул руку, вежливо сказав: «Здравствуйте, мисс Хадсон». «Здравствуйте, Мэтью». В голосе Кэтрин была хрипловатая надломленность, когда она тоже протянула руку. «Можете называть меня Кэти». Они обменялись несколькими любезностями, и один за другим стали подходить другие. Это место, похоже, стало гетто для разных актрис. Мэтью даже увидел Шерил, которая за последние 2 года стала очень популярной в Великобритании, и знаменитую британскую актрису Кэтрин Зета-Джонс, но не ее мужа кинозвезду. Мэтью вернулся на свое место и сел, а Дэвид заметил: «Вы с Бритни в хороших отношениях, мы мирно расстались». Мэтью слабо улыбнулся. Дэвид вдумчиво сказал, словно эксперт по отношениям: «Время и расстояние всегда были самым эффективным оружием, убивающим любовь». Мэтью признал: «Любовь в отрыве от реальности – это просто сказка. Может быть, если бы мы с ней оба сменили профессию, мы могли бы продолжать вместе». «Ты шутишь?» Дэвид явно придерживался другого мнения. «Ты останешься плейбоем, даже если будешь махать кувалдой на стройке, просто ты будешь с не такими шикарными женщинами». Мэтью не смог ответить и просто перестал воспринимать слова Дэвида. Но опять же, если бы Бритни не была занятой поп-звездой, смогли бы они зайти так далеко? А если бы они снова сошлись? Он посмотрел в сторону Бритни, а затем отрицательно покачал головой. «Первую любовь лучше оставить в памяти как приятное воспоминание». Вероятно, вспоминая свое прошлое с Бритни, Мэтью практически не смотрел шоу, заметив только 2 моделей, огромные крылья Каролины Курковой, уходящие прямо в небо, и Хайди Клум, демонстрирующую на сцене свою любовь с мужем до умопомрачения. Но Хайди, похоже, была настолько сосредоточена на демонстрации своей любви, что забыла о том, что любовные шоу на публике обязательно приведут к разрыву. В Голливуде все пары, которые демонстрируют свою любовь в СМИ, на публике и в объявлениях, в основном распадаются в середине года, и многие из них – это PR-пары или что-то еще. С другой стороны, парам, которые не привлекают внимания к своей личной жизни, удается сохранить отношения на более длительный срок. Но, в конце концов, он не интересуется Хайди, его целью по-прежнему является Каролина Куркова. Направляясь в соседний отель на вечеринку после шоу, Мэтью спросил Дэвида: «Ты уже определился с целью?» «Конечно». Дэвид пошевелил запястьями, как бы разминаясь. Мэтью с любопытством спросил: «Кто? Алессандра Амбросио, Кэндис Свинпл или Лили Олдридж?» Дэвид поднял палец и помахал им. «Ни то, ни другое», он сказал с улыбкой. «Это Хайди Клум». Мэтью застыл на мгновение. «Она замужем». Дэвиду было все равно. «Я хочу посмотреть, действительно ли их проявление любви на публике было искренним». Мэтью не мог не покачать головой с осуждением. «Ты ублюдок», Дэвид бесстрастно ответил. «Вообще-то, я научился у тебя. Не впутывай меня в это дерьмо». Мэтью напустил на себя пристойный вид. «Я никогда не разрушал ничьих браков». Прибыв в отель, Мэтью и Дэвид сначала получили свой роскошный номер люкс в отеле, отправились в комнату, чтобы привести себя в порядок, а когда подошло время, это привело их в бальный зал на 2-м этаже, где проходила вечеринка. Войдя на вечеринку, Хайди Клум не сопровождал ее муж. Дэвид, казалось, был готов к этому и привлек одного из руководителей шоу в качестве представителя и обратился к Хайди напрямую. Возможно, деньги и супербогатство производят на женщин большее впечатление, и он двигался так же быстро, как и всегда. Мэтью только завязал разговор с Каролиной Корковой, когда радостный Дэвид вывел Хайди из бального зала. «Помните, мы познакомились на вечеринке в прошлом году». Мэтью проигнорировал Дэвида и обратился к Каролине. «У вас в тот день была импровизированная встреча, и вы в спешке ушли». Каролина улыбнулась. «Да, я помню, как вы назвали меня чешской Светой». Мэтью улыбнулся в ответ. «Вы тогда оставили мне номер телефона, по которому я так и не дозвонился. Каролина ничуть не смутилась. Я потеряла телефон в аэропорту той ночью, а потом купила новый и сменила номер вместе с ним. Тогда могу я получить новый номер? Каролина быстро озвучила серию цифр, спросив с улыбкой. Запомнишь? Мэтью кивнул, нарочито шутя. Этот номер ведь не будет недоступным, правда? Можешь попробовать набрать прямо сейчас. Мэтью начал рыться в карманах, потом покачал головой. Я забыл телефон в номере. Каролина развела руками. Тогда у меня нет возможности доказать свою невиновность. Мэтью, однако, был серьезен. Тогда нам стоит пойти в мой номер. Зная, какой смысл мог скрываться за этими словами, Каролина после колебания ответила. Конечно, мистер Хорнер. Глава 609. На следующее утро зазвонил мобильный телефон, разбудив не только Мэтью, но и Каролину. Мэтью увидел, что это звонит Хелен, и ему пришлось встать и выйти из номера, чтобы ответить, а после нескольких слов повесить трубку и сразу пойти в умывальную комнату. Помывшись и одевшись, он позвонил Дэвиду, а затем вернулся в спальню, где уже была одета Каролина. «Извини», — сразу же сказал Мэтью, взяв с прикроватной тумбочки часы Rolex и надевая их. «Мне нужно вернуться в Лос-Анджелес». Каролина собрала свои длинные светлые волосы, завязала их в хвост на затылке и спросила, что случилось. Мэтью честно ответил, в Голливуде недавно была забастовка, связанная с моей компанией, мне нужно вернуться, чтобы разобраться с этим. Он поднял пиджак, надел его, подошел, поцеловал Каролину за щеку и сказал, был очень приятный вечер. Мэтью собрал свои вещи, я спущусь и попрошу завтрак, пусть принесут через полтора часа. Пока она слушала его, глаза Каролины не переставали моргать, в плане восприятия, Мэтью оставил действительно хорошее впечатление, физически сильный, красивый, умелый и заботливый. Такой партнер на одну ночь слишком хорош, чтобы быть правдой, но все это не было ее целью или причиной следовать за большой голливудской звездой сюда, хотя она тоже получила от этого удовольствие, но нежелаемый результат. Увидимся позже, Кей-Кей. С этими словами Мэтью повернулся и уже собрался уходить, когда сзади его потянули за руку. Мэтью обернулся и посмотрел на Каролину, которая схватила его. «Есть что-нибудь еще?» Каролина улыбнулась и ответила. «Ты ничего не забыл?» Мэтью подумал, что он что-то забыл в номере, и огляделся вокруг. «Я не думаю». Каролина держала свою руку на его руке и серьезно смотрела на Мэтью несколько секунд, чтобы убедиться, что он не притворяется, и напомнила. «Такой человек, как ты, может заплатить за все, что захочет». Мэтью смутился, не понимая. «Например, бутылку вина из отеля». Каролина схватила пустую бутылку вина, упавшую со стола рядом с ней. «Сколько стоит такая бутылка?» Мэтью ответил. «Не волнуйся, все, что принес персонал в этот номер, будет списано на меня». Каролина слегка нахмурилась, как будто не ожидала, что понимание Мэтью окажется таким скудным. Она спросила прямо, «Сколько ты должен заплатить за прошлую ночь?» «Подожди», — сказал Мэтью, вырвавшись из рук Каролины и сев на одну сторону дивана, глядя на нее, «я в замешательстве». Видя, что Мэтью не собирается уходить, Каролина просто села напротив него. За несколько вдохов Мэтью разобрался в своих мыслях. Каролина имела в виду, что прошлой ночью у него с ней была отличная ночь, и он должен заплатить определенную сумму. С этим он никогда раньше не сталкивался, в прошлом все брали то, что могли получить, и потом он нес всякую чушь, он был доволен, и женщина напротив была довольна не меньше. Но Каролина явно хотела большего. «Я», Мэтью не знал, что сказать. Каролина повторила, «Сколько ты должен заплатить мне?» Это была настоящая сделка. Со вздохом в сердце, Мэтью сказал, «Назови цифру». Услышав это, Каролина подсознательно хотела поднять два пальца, но, подумав, все-таки подняла один. Мэтью и подумать не мог, что речь идет о 10 000 долларов, супермодели не были такими дешевками, и тут же спросил, 100 000 долларов. Каролина ничего не ответила, просто смотрела, ухмыляясь, и через некоторое время поправила, 1 000 000 долларов. Мэтью нахмурился, но кивнул и сказал, дай мне номер счета. Видя, насколько Мэтью быстр, Каролина тут же назвала номер счета. Мэтью позвонил Белли и сказал ей, получишь сумму через полчаса. «Спасибо, Мэтью», — Каролина сказала с улыбкой, «у тебя есть мой номер, так что можешь связаться со мной в любое время, если понадобится». Мэтью неловко улыбнулся на ее слова и негромко ответил, «пока, Кей-Кей». Несмотря на то, что деньги еще не были получены, Каролина была уверена, что Мэтью не откажется от своих платежей. На самом деле она следила за различными профилями Мэтью с момента их встречи в прошлом году и была уверена, что это будет очень хороший ресурс. Поэтому она последовала за ним в комнату, как только он сделал завуалированное приглашение. Выйдя из роскошного номера, Мэтью покачал головой и вздохнул. Сейчас он был немного более подавлен, чем вчера вечером. Это было все равно, что думать, что красивая женщина была покорена его чарами, но потом выяснилось, что ей нужен был его бумажник. Но спустившись на лифте в вестибюль первого этажа, Мэтью почувствовал облегчение. С той скоростью, с которой он менял партнеров, он рано или поздно должен был столкнуться с этим. Ему повезло, что он не столкнулся с этим в последние несколько лет. Единственное, что было неприятно, так это то, что Каролина упомянула об оплате только после совместной ночи. Когда он появился в холле отеля, Дэвид беспокойно расхаживал у двери и, увидев приближающегося Мэтью, не удержался и пожаловался. «Что с тобой такое? Ты позвонил мне рано утром, чтобы я встал из кровати и помчался сюда, а ты опоздал». Мэтью вытолкал его из отеля, сел в машину, которую вызвал, и сказал: «Ты все равно свободен, возвращайся со мной в Лос-Анджелес». Дэвид посмотрел на водителя отеля и больше не задавал вопросов. Когда эти двое прибыли в аэропорт, частный самолет Дэвида уже выполнил все формальности, а деньги часто означают удобство, и сразу после полудня самолет был в голубом небе и на пути обратно в Северную Америку. Вот такие дела. На борту больше никого не было, поэтому Мэтью вкратце рассказал Дэвиду об утренних событиях. «Я заплатил ей $1 миллион за прекрасное обслуживание вчера вечером». Дэвид рассмеялся. «Всегда бывают случаи, когда женщины ценят тебя не так сильно, как твои деньги». Мэтью был самокритичен. «Похоже, я не настолько привлекателен, как деньги». Перед тем, как он сел в самолет, Каролина отправила ему благодарственное сообщение о том, что $1 миллион прибыл, на что Мэтью поспешно удалил сообщение. «Вот что ты получаешь за то, что мешаешь людям спать по утрам». Дэвид все еще жаловался. «Если бы ты не позвонил, я бы, наверное, до сих пор наслаждался компанией Хэйди Клум». Затем он немного понизил голос. «Ты хоть знаешь, сколько мне это стоило?» Мэтью поднял брови. «Я думал, ты использовал свое обаяние, чтобы покорить ее». Дэвид пожал плечами и протянул два пальца. «Я дал ей $2 миллиона, иначе бы она пошла со мной». Слыша это, Мэтью вздохнул. «Деньги управляют людьми». «Итак», — Дэвид заключил, — «однажды, когда тебе надоест такая жизнь, лучше не вступать в брак с супермоделью». «Я об этом даже не думал». Мэтью покачал головой. «Я бы сделал это только в двух ситуациях. Первая, я пьян. И вторая, я полностью разочаровался в себе». Глава 610. Вернувшись в Лос-Анджелес, Мэтью сразу же помчался в агентство «Ангел», чтобы встретиться с Хелен, а затем вернулся к Ричарду Хэнсону, президенту Западного совета гильдии сценаристов, с точным сообщением, что он встретится в агентстве «Ангел» на следующее утро. Причина его поспешного возвращения заключалась в том, что профсоюз сценаристов обратился прямо к нему. Мэтью, который теперь владеет студией по производству фильмов и, скорее всего, будет инвестировать в новые фильмы, в будущем обязательно будет регулярно иметь дело с гильдией сценаристов. Гильдия сценаристов может показаться незначительной для лиги продюсеров, в которую входит 6 крупных голливудских компаний, но для такого человека, как он, новичка в производственной индустрии, это влиятельная организация. Все знают, что в Северной Америке профсоюз может стать настоящей проблемой, когда дело доходит до конфликтов. Когда Ричард связался с Хелен, он прямо заявил, что обращается по поводу чего-то, связанного с забастовкой сценаристов. Мэтью был больше заинтересован в своей карьере, чем в красивых женщинах, поэтому на следующее утро он и Хелен в салоне агентства «Ангел» встретил Ричард, президент Западного совета гильдии сценаристов. Мужчина, которому за 50, является лидером профсоюза и одним из инициаторов забастовки. Эта забастовка – проигрышная ситуация. Ричард вздохнул. Если она продолжится, это будет стоить больших денег всем людям, работающим в Голливуде. Мэтью серьезно сказал: «Я всегда поддерживал борьбу вашего профсоюза за правое дело, поэтому, когда вы начали забастовку, я приостановил работу и над «Сумерками», и над «Форсажем 4», оба фильма сейчас находятся в длительном отпуске. Мы благодарны за вашу поддержку», – торжественно ответил Ричард. Хелен подхватила: «Два проекта Мэтью ждут начала работы, и он не хочет видеть нынешнюю ситуацию. Это была хорошая мысль, и Мэтью кивнул. Никто в Голливуде, включая его самого, не хотел, чтобы профсоюз сценаристов объявил забастовку, даже союз продюсеров, который неоднократно отвергал условия профсоюза сценаристов. Если забастовка пройдет неудачно, это дорого обойдется индустрии, и все в ней пострадают. Ричард, который много лет состоит в западной гильдии сценаристов и является старым добрым лисом, кивнул. Мэтью, я знаю о двух проектах, в которые вложились ваша студия 13 и студия Дэвида Скуданце. Мне очень жаль, что пострадали ваши инвестиции. Все в порядке, вежливо сказал Мэтью. Я могу позволить себе это время. Ричард продолжил. У меня есть предложение, как вытащить две ваши постановки из той ситуации, в которой они оказались. Хелен протянула руку и поправила очки. Мэтью понял, что она имеет в виду, и мгновенно насторожился. Эти двое работали бок о бок много лет и давно достигли негласного взаимопонимания, а также во многом влияли друг на друга. Мэтью нарочито выглядел заинтересованным. «Мистер Хэнсон, пожалуйста, говорите. Если я правильно помню, ни вы, ни Дэвид Эллисон не вступили в альянс продюсеров, хотя у вас есть киностудия?» Ричард увидел, как Мэтью кивнул и улыбнулся. «Мое предложение простое. Вы можете заключить соглашение с союзом сценаристов на будущее под вывеской 13 киностудия из Cadence Studios и...» «Извините, мистер Хэнсон». Мэтью неожиданно прервал его. «Я дружу с Дэвидом, но с Cadence Studios – это его компания». Ричард слегка улыбнулся. «Хорошо, тогда ваша студия 13 больше не будет затронута забастовкой, пока вы достигаете соглашения с профсоюзом сценаристов и сможете возобновить работу в ближайшее время». Мэтью и Дэвид взяли на себя инициативу предоставить двум съемочным группам длительный отпуск, но никто больше об этом не знал. Хелен, невозмутимая, обсуждала это с Мэтью вчера, и Мэтью, который всегда видел свет в таких вопросах, просто так не согласился бы. Услышав слова Ричарда, Мэтью решил отказаться, но вместо того, чтобы сказать все сразу, он задумался. Взгляд Ричарда прошелся по его лицу. Это была стратегия, которую он решил принять после обсуждения с председателем Восточного союза сценаристов. Лучший способ – это сделать шаг назад и прийти к компромиссу. Союз сценаристов готов пойти на компромисс, но союз продюсеров не намерен этого делать, как будто сценаристы не являются важной частью голливудской индустрии. Поэтому они начали частное лоббирование, нацеливаясь на студии, которые не входят в союз продюсеров, или студии, которые находятся на самом краю союза продюсеров, и пока они могут открыть брешь на стороне студий, эта брешь будет расти, как наводнение. До обращения в агентство «Ангел» он уже вел переговоры с двумя небольшими компаниями, но они были настолько малы, что назвать их серьезными было бы ошибкой. Мэтью Хорнер был его избранной целью, он имел большое влияние в индустрии, обладал огромным именем, которое должно было вызвать соответствующий эффект в прессе, тем более что у него была недавно созданная кинокомпания, которая еще не вступила в альянс продюсеров из-за времени и того факта, что она еще не выпустила ни одного успешного фильма. Это был бы идеальный выбор, поскольку сделка с Хорнером имела бы такую же массовую привлекательность, как и сделка со студией среднего размера. Мэтью постучал пальцами по столу, но ничего не сказал. Он точно знал, чего требует профсоюз сценаристов в этой забастовке. Одним из поводов для последней забастовки профсоюза сценаристов в 1988 году стал бум на рынке домашнего видео и желание сценаристов получить долю доходов от видео. Речь идет о ДВД, телевизионных правах и так далее, и особенно о том, чтобы получить реальную долю прибыли от новых медиа, прежде всего, в виде процента от ДВД. Как все знают, североамериканский рынок ДВД огромен и является основным источником прибыли для крупнейших голливудских студий. Профсоюз сценаристов просит увеличить с прежних 3% до 5% фиксированную долю доходов от новых медиа для сценаристов, включая ДВД. Увеличение может показаться незначительным, но оно было далеко не простым, и несколько переговоров провалились, поскольку профсоюз продюсеров, базирующийся на студии, стоял на своем, если не сказать более жестко. Забастовки не решают корень проблемы, и нельзя сказать, что у гильдии продюсеров нет стратегии ее решения, поскольку в качестве альтернативы существует множество сценаристов, не состоящих в профсоюзе, и сценаристов из-за пределов Северной Америки. Мэтью не потребовалось много времени, чтобы понять, что намерение Ричарда состояло в том, чтобы использовать его в качестве прорыва для создания цепной реакции. Другими словами, он хотел, чтобы он стал первым. Но хотя студия 13 является подставной компанией и не входит в альянс продюсеров, когда выйдут эти два фильма, для студии будет логичным шагом присоединиться к альянсу продюсеров. В таком случае, какой смысл выбирать сторону? Мистер Хэнсон, сценаристом и «Сумерек», и «Форсажа 4» платит гораздо больше, чем им когда-либо платили, и каждый сценарист получит часть субсидий в зависимости от его или ее позиции после воссоединения актерского состава. При этом он подчеркивает: «Я считаю, что сценарист всегда является важной частью киноиндустрии и заслуживает того, чтобы его ценили». Ричард слегка нахмурился, совсем не ожидая, что Мэтью откажется таким образом. Но он ничего не мог из этого вычленить. Все, что говорил Мэтью, касалось повышения фактического отношения к сценаристам, чего и надеялся добиться профсоюз сценаристов. Мэтью продолжает: «Студия 13 – это подставная компания, которая не занимается никаким существенным кинопроизводством, кроме инвестиций». Оба были умными людьми, так как же Ричард мог не понять, что говорит Мэтью, и, поразмыслив, не было никакого способа заставить его сделать это, а с нынешним статусом и влиянием Хорнера в Голливуде не было никого, кто мог бы заставить его. Он уже рассматривал вариант лоббирования провала, поэтому заранее подготовил другой вариант. Команды «Сумерек» и «Форсажа 4» предоставили сценаристу преференции, и я очень благодарен за это. Ричард улыбнулся, чтобы сказать: «Многие звезды, включая Тома Хэнкса, Джулию Робертс, Джорджа Клуни и других, уже заявили, что поддержат профсоюз сценаристов и не примут участие в церемонии вручения «Оскара», если забастовка продолжится». Услышав это, Мэтью даже не стал раздумывать и просто ответил: «Если забастовка продолжится, я тоже не приду на «Оскар». У него изначально не было намерения идти на «Оскар». Спасибо». Ричард сказал еще несколько слов и быстро ушел. Через несколько минут после его ухода Хелен приняла звонок, а затем сказала Мэтью: «Звонит Кэтлин Кеннеди, заместитель директора альянса продюсеров». Глава 611. Кэтлин Кеннеди предположительно знала, что Ричард Хэнсон обратился к нему, и, не говоря прямо, сказала Мэтью, что она следила и за «Сумерками», и за «Форсажем 4», и что если один из этих двух фильмов будет завершен и успешно выпущен, он получит право вступить в гильдию продюсеров, и тогда она сама выдвинет его кандидатуру. Мэтью выразил благодарность и с нетерпением ждет этого дня. Гильдия продюсеров, несомненно, является вершиной различных торговых ассоциаций в отрасли, представляя интересы как работодателей, так и работников. Преимущество вступления в гильдию продюсеров во много раз лучше, чем быть на стороне профсоюза сценаристов. Телефонный звонок Кэтлин косвенно свидетельствует о том, что они на одной стороне. Мэтью не сценарист и не пишет сценарий, но он знает реалии сценарной индустрии, поэтому, конечно, он не собирается выступать в защиту интересов сценаристов.